Это был кафедральный храм тогдашнего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Отец Б. рассказывал мне, что всякий год в прощенное воскресенье митрополит приглашал все соборное духовенство в один из кабинетов ресторана при гостинице «Ленинградская», высотный дом на Каланчевке. Происходило это за 2 часа до вечернего богослужения. Стол был довольно обильный, но без спиртного. Блины, соленая рыба, икра, чай, пирожные, конфеты. И каждый раз во время этого застолья владыка говорил со своими клириками на одну и ту же тему. Завтра начинается первая седмица поста. В это время враг, сатана, особенно лютует, и его нападению прежде всего подвергнутся женщины. Так что я вас всех призываю быть внимательными к ним и снисходительными, чтобы и вам не искуситься, не впасть в гнев и раздражительность. И по свидетельству отца Б., предупреждение это не бывало лишним. С началом поста даже алтарницы, старые монахини, из смиренных и покорных становились фуриями. Как-то был у меня доверительный разговор с одной советской начальницей. Она занимала должность секретаря Ярославского райисполкома, и в ее ведении были все тамошние церкви, в том числе и та, где я служил. Она рассказывала мне о своих посещениях храмов, о том, как безобразно ведут себя там верующие женщины, переругиваются, едят и пьют прямо в храме. «Как же это можно?» — говорила она. «Где же у них вера? Ведь церковь — это место, которое должно быть для них святым». В ответ я ей рассказал такую историю. Как-то раз на правительственном приеме Сталин вдруг заметил Поликарпова и спросил его, как дела. А Поликарпов в то время был руководителем Союза писателей. И он стал жаловаться Сталину на своих подопечных. Они мало пишут, пьянствуют, не платят партийные взносы, ведут себя аморально и прочее, прочее. Сталин все это выслушал до конца, а потом сказал, других писателей у меня нет. «Вот так и я вам могу сказать», — говорил я секретарю райисполкома, — «других верующих у нас нет. Они ведь к нам не с неба спускаются. Это советские люди. Они воспитываются в очередях, в магазинах, на автобусных остановках, на вокзалах и в поездах. Уверяю вас, это не мы и не религия сделали их такими, а вся советская жизнь». Продолжая эту тему, можно сказать, что ни одна эта ярославская начальница сетовала на невоспитанность и грубость в наших церквах. На это жалуются очень многие люди, которые случайно заходят в храм. Там на них волчицами и тигрицами накидываются старухи. «В брюках женщинам нельзя! С накрашенными губами нельзя!» Притом и старух этих можно понять. Церковь — их собственный, обособленный мирок, и они инстинктивно не хотят допускать туда посторонних. Этих темпераментных блюстительниц наружного благочестия великолепно наименовал митрополит Сурожский Антоний Блум «наши православные ведьмы». В хрущевском гонении на церковь был один особенно неприятный или даже, можно сказать, циничный момент. Я имею в виду то обстоятельство, что священнослужители, мужчины, почти всюду оказались подчинены женщинам, ибо возглавители тогдашних общин, так называемые старосты, в подавляющем большинстве своем женщины. Кое-кто из них сумел сохранить субординацию по отношению к клирикам, но у великого числа ктиторов в юбках самолюбие и желание управлять возобладали над религиозностью, и бедные наши батюшки бывали в весьма неприятных и даже унизительных положениях. При мне одна староста говорила про своего настоятеля. Он у меня...